Эпизод 12. Это были творцы. Вот уж кого я не ожидал сейчас увидеть, так это именно их. Даже Нимант бы вызвал у меня меньше удивления. Три трехметровых существа неясного пола и происхождения появились без предупреждения прямо за спиной белой совы, и теперь я был уверен в том, что Лючи знала об их приходе. Вот почему она так настойчиво тянула меня на тренировку. Именно здесь должно было случиться что-то важное между мной и творцами, ведь просто так эти существа не являются. Лючи уже спустилась с башни и, запыхавшись, встала поодаль. Приближаться девушка не стала, вновь оставшись наблюдателем. «Великие каскады!» — прошептал Кизарий. Увидев своих могущественных боссов, ратник встал на одно колено и склонил голову, положив мечи на землю. Сьюн резко обернулась, заметно оторопев, и попятилась, а затем сделала то же, что и Кизарий, встала на одно колено, склонила голову и положила меч на землю. А вот я остался стоять, глядя в бледные лица творцов и их белые глаза с вертикальными зрачками. Гигантские существа смотрели на меня безотрывно и долго. У меня даже мелькнула мысль, что они пришли наказать меня за бурную ночь с белой совой. Однако враждебности от них все же не исходило. Они пришли по другому поводу и сейчас будто ждали от меня чего-то. Возможно, приветствие. Я не встал на колено, как Сьюн и Кизарий, но все же склонил голову в почтительном кивке и убрал мечи. С богами этого мира приходилось считаться. Тем временем остальные ратники уже поднялись с колен и тоже уставились на творцов, ожидая, что те скажут. Заговорили они, как обычно, не открывая рта, тысячу голосов в голове, и, похоже, обратились пока только ко мне, но слышали их речь все присутствующие. Говорили они на другом языке, и я почему-то его понимал, будто творцы произносили не слова, а вкладывали сразу мысли. «Приветствуем тебя, маг и ратник. Близится война. Великое противостояние всех народов. Самое страшное из всех, что когда-либо были в этом мире. Но ты, великий воин, станешь нашим перстом и оружием в кровавом противостоянии, нашей карой и нашей надеждой». Ничего себе начало. Я промолчал, пока тут нечего было добавить, но мороз пробежал по коже. Снег продолжал идти хлопьями, заваливал болото и кружился вихрями по гнилым землям окраины заброшенного Валафема. «Мы пришли дать тебе свое благоволение на шестую высоту. Ее ты сможешь получить, как только добудешь духовный опыт для достижения наивысшего магического ранга. Испытание будет страшным, но оно возвеличит тебя. Уничтожь того, кто нарушил всеобщий покой. Того, кто решил, что имеет право вмешиваться в гармоничное существование всех наших миров». «Всех миров? Их много? Не два, как я думал?» Вот теперь и я подал голос. Он, кстати, остался таким же жутким, потому что доспеха я не снял. «Несколько», — подтвердили творцы. «И все они под угрозой». Как мне было уже известно, врать творцы не умели, зато отлично умели не договаривать. Этим они сейчас и занимались, говорили только то, о чем могли сказать. «Мы те, кто поддерживает гармонию миров, но они слишком крепко взаимосвязаны, чтобы не реагировать на изменения друг друга. Угроза таится именно здесь». Я нахмурился и задал самый главный вопрос. «Вам известно хоть что-то о Ниманде? Расскажите». Творцы взяли паузу. Они молча стояли, как три мерцающих столба, и смотрели на меня равнодушными глазами. Вьюга кружила по земле, но одежды творцов оставались неподвижными. Казалось, этих существ вообще не волнует, что случится с миром, но, думаю, это была лишь видимость. Так прошло минуты две. Кизарий и Сьюн покосились на меня, но продолжали молчать, как и Лючи у башни. Все с замиранием сердца ждали ответа. И вот он прозвучал. Нимант сокрыт от нашего взора. Ты должен найти его сам. И все? Это их ответ? Ни да, ни нет. Я так и не понял, знают ли они, кто такой Нимант. Отвечать конкретно творцы явно не собирались, но тут вдруг они продолжили речь. Начали они издалека. Мы сами развивали магию этого мира. Мы являлись к каждому, кого считали достойным. Сначала был Онул, ученый из Кронада, человек неистовой воли и тяги к знаниям. И мы одарили его знанием, а также вещами с особенным свойством — книгой, грифельной доской и мелом. Прошел век. Следующей стала Вермонди из Юбриона. Великая знахарка, желающая знать, как излечивать людей и создавать магические смеси. И мы одарили ее знанием, а также ядовитым питомцем, волшебной жабой Аго. Прошло полвека. Следующей стала воительница Арахна из Атласа. Великий защитник своего народа, она желала знаний об искусстве борьбы и обороны. И мы одарили ее знанием, а также кулоном силы. Все жили в согласии, но один из нас решил, что щедрость может быть бесконечной, и мы одарили еще одного. Творцы опять замолчали. Ожидание ответа заставило меня сжать кулаки. Кажется, творцы начали рассказывать то, с чего начался развал этого мира. Это был дух, ратник, взявший в каскадах имя Ткач. Продолжили, наконец, творцы. В веках прославленный и легендарный король. За его прошлые заслуги мы позволили ему свободно жить среди людей в новом мире. Но он пренебрег нашим доверием и щедростью. Он скрылся от нашего взора. Прошел век, и появился некий мастер Нимант, также сокрытый от нашего взора. Он ударил по миру страшной магией, которую мы не создавали. С этой силой не справился бы никто, и тогда мы одарили еще одного. Великий Искатель, он жаждал знаний о защите мира и был услышан. Им стал Альмагор из Атласа. А теперь мы одариваем тебя, Бейт из Матобы. Именно ты станешь тем, кто уничтожит новую магию. На том наша щедрость для этого мира закончится. От такой речи у меня даже во рту пересохло. Ни хрена себе рассказ. Как в бездну истории заглянул. Щедрость, обернувшаяся бедой. Ничего удивительного, если это касается людей. И если с происхождением других видов магии кое-что прояснилось, то кто создал магию множественных материй, так и осталось непонятным. Ратник Ткач? Или все же Адони Стронг, отец Альмагора? Или все-таки сам Нимант? И, черт возьми, кто же он такой, если даже сами творцы не могут его засечь? Все три существа одновременно шагнули ко мне. Тот, что стоял посередине и возглавлял творцов, протянул мне громадную ладонь. Я сразу вспомнил, как те же самые творцы давали благоволение 15-летнему Альмагору Стронгу 10 лет назад. Они точно так же протягивали ему ладонь, а после рукопожатия у Стронга появилось на ладони сразу 5 меток, знак благоволения на получение 6-й высоты. Момент, конечно, волнительный. Да что там, это был великий момент. Но вместо того, чтобы пожать протянутую ладонь и принять великий дар творцов, я снова к ним обратился. «Освободите белую сову, и тогда будет по-вашему. Как я слышал, Нимант собирается уничтожить каскады, и вам нужна защита. Я и белая сова, мы готовы встать на вашу защиту среди людей». Ладонь творца опустилась. «О, боги! Нет! Что ты делаешь?» Выдохнул Кизарий в ужасе от моей наглости. Гиганты снова замолчали. Думали они недолго, всего несколько секунд, после чего ответили четко и ясно. «Глупцы! Неистово желая друг друга, вы не видите дальше своего носа. Если мы освободим белую сову сейчас, то она перестанет быть твоим ратником, и ваша связь оборвется. Тогда духовный опыт, который она получит, не даст тебе последнего ранга. Если ты будешь набирать духовный опыт один, у тебя уйдут годы. Или придется искать нового воина пятой высоты. А такого еще нужно найти. Ты сам лишаешь себя ранга и победы. Меня ошарашил их ответ, но тут заговорила Сьюн. Тогда я отказываюсь от свободы на пятой высоте, великие каскады. Я хочу, чтобы мой доминат достиг шестой высоты вместе со мной. Я посмотрел на нее с горечью. Из-за моих высот она снова отказывается от своих желаний. «Даже не спорь», — прозвучал ее твердый голос в моей голове. «Я не прощу себе, если ты не получишь шестой ранг. Это не жертва, Киро. Это необходимость. Ты должен это понимать». И опять ладонь Творца была протянута мне навстречу. И опять я ее не пожал. «Тогда дайте ей свободу на шестой высоте. Только так и никак иначе». Вьюга завыла над болотами, ветер загудел в развалинах башен и стен, зашумел жухлый вереск пустошей, снег повалил сильнее. Я ждал, что гигантская ладонь бога снова опустится, но он продолжал ждать. У меня даже мурашки по спине пронеслись. «Это значит, да? Вы одарите еще одного духа своей щедростью?» Творец молчал и не опускал ладонь. «Что ты творишь, Киро?» — зашептала Сьюн. «Ты великий ратник, но не настолько, чтобы боги покорились твоим требованиям». «Они уже покорились», — ответил я, сам не веря в происходящее. «Ведь творцы отлично понимали, что совершают ту же щедрость, что совершали 100 лет назад, освободив ткача, но выбора у них не осталось». Я, наконец, поднял руку и дотянулся до крупной ладони творца. Она была холодной и зыбкой, как туман. Рукопожатие длилось несколько секунд, и за это время моя правая ладонь вспыхнула мерцанием. Не возникло ни боли, ни страха, лишь странный восторг и жар по телу. Когда гигант отпустил руку, моя ладонь продолжала мерцать. Через несколько секунд свет угас. Творцы исчезли, снег снова посыпал крупой, ветер стих, перестав гудеть в развалинах Валафима. Моим глазам предстали 5 меток на каждом пальце. 5 сине-красных меток. Я смотрел на свою ладонь и не до конца осознавал, что вижу. Это было невероятно. 6-я высота была дана мне предварительно. Осталось лишь добыть духовный опыт для ее получения. И пока я даже не предполагал, где вообще его возьму. При этом голубая спираль ратника все так же оставалась под кожей, а это значило, что я все еще могу стать полноценным ратником. Вот теперь, когда творцы исчезли, ко мне подошли остальные. «Это великое событие, Киро», — прошептала Лючи, дотронувшись до моей раскрытой ладони. «Ты знала, что так будет?» — прямо спросил я у нее. «Ты поэтому так сюда спешила?» Она кивнула. «Но я знала не все, лишь часть. Знала только, что они придут. Чем все это завершится, я не узрела, поэтому очень испугалась, когда ты начал требовать у творцов исполнения своей воли. Даже у Альмагора на такое когда-то не хватило духу». И пока все смотрели на мою ладонь, Сьюн смотрела мне в лицо. «Ты рискнул высотой ради моей свободы», — наконец сказала она. Я посмотрел ей в глаза. «А ты рискнула свободой ради моей высоты. Мы квиты, думаю». Она не удержалась, бросилась мне на шею и прошептала. «Я сделаю все, чтобы мы получили ее. Все-все». От таких страстей между магом и ратником Кизарий даже опешил и, прокашлившись, напомнил мне. «Мы бой остановили вообще-то. Предлагаю его продолжить. Ты все еще остаешься на 5-й высоте, и твои навыки все еще не натренированы». Тут я был согласен. Тренировка требовала продолжения. Сьюн и Лючи поднялись на башню, а я и Кизарий остались внизу и отошли друг от друга подальше. Достав оружие, мы посмотрели друг на друга, но никто не решался напасть первым. Мои туманные клинки источали мрак вокруг себя, но как этим мраком пользоваться, я пока не знал. По сути, я вообще еще ничем из нового не умел пользоваться. Из книги по видам и расам ратников я помнил, что на пятой высоте у темного рыцаря появляются два новых навыка — удар гнева и теневые путы. А маг призыва, достигая пятого ранга, открывает для себя очень крутую ранговую технику — незримый плен. Его действия я уже видел, когда им пользовался Альмагор Стронг. Однажды он подвесил меня прямо в воздухе вверх ногами, а потом ту же силу применил против Беллы Морец на ее же охотничьих угодьях. Это был захват противника на расстоянии и бесконтактное удержание в воздухе. Здесь лишь от силы мага зависит, насколько эффективным будет этот захват, а от силы врага, насколько быстро он из него освободится. «Сегодня я применю силу шестой высоты», — громко объявил Кизарий. «По набору навыков темного рыцаря мы с тобой отныне равны, хоть и разного ранга. На шестой высоте у всех ратников появляется лишь один навык, и его не применить в бою. Это открытие портала. Но тебе все равно придется нелегко. Зато я покажу то, чем ты можешь владеть уже сейчас. Учись сразу в бою! Учись!» Не успел он договорить, как атаковал. Его удар был молниеносным и мощным. Мечи в руках Кизария вдруг исчезли. Он размахнулся и ударил обоими кулаками в землю перед собой. Хрустнула и вздрогнула заснеженная почва, и с бешеной скоростью трещины понеслись прямо к моим ногам. Я успел отскочить в сторону, но меня это не спасло. Пласт земли подо мной качнулся так сильно, что ноги не удержали. Тут вообще ничего бы не удержало, слишком сильным был удар. От него даже с ближайших развалин посыпались камни. «Это удар гнева!» — рявкнул Кизарий. Я успел вскочить на ноги, но в меня тут же полетела призрачная цепь с короткими гарпунами на концах. Ратник пустил цепь прямо из ладони, сжав и разжав кулак. «Теневые путы!» — снова рявкнул он. Вот тут я уже среагировал лучше, потому что у меня имелось преимущество перед противником. Я ведь был еще и магом пятого ранга и тоже не собирался церемониться. По пустоши жутким шепотом пронеслось заклинание «Львиные лапы». Меня подкинуло вверх как раз в тот момент, когда путы подлетали точно к моей шее. Уже в полете я убрал мечи, стиснул кулаки и направил их вниз, ну а потом приземлился прямо на них, вбив их в почву с такой силой, что сам чуть не потрескался нахрен. Удар гнева пятого ранга получился мощным. Дрожь земли достала Кизария в пару мгновений. Ратник устоял, но все же пошатнулся, и тогда я повторил за ним движение, с которым он выпускал из ладони теневые цепи. С первого раза не вышло, болью скрутило руку, но путы так и не появились. Со второго раза не вышло. Вот же зараза! Зараза! Пока я возился, сжимая и разжимая кулак, как придурок, в ладонях Кизария опять появились мечи. А через секунду меня снова сшибло с ног, уже мощнейшим точечным вихрем, да еще и двойным. Я отлично помнил, как Кизарий разворачивал корабль прямо в бухте, использовав лишь точечный вихрь. И сейчас он делал это настолько безошибочно и сильно, что сметал любые шансы к сопротивлению. Даже у боевого корабля, не то что у человека. Кубарем я прокатился метров 100, вдребезги сшиб по пути пару полуразвалившихся башен и еле успел зацепиться руками за одну из них. Подтянувшись, я огляделся, но Кизария на поле уже не увидел. Ратник погрузился во тьму. Только я об этом подумал, как по доспеху ударили его мечи. Этот засранец срезал мне все 5 слоев фантомного покрова за раз. Меня снова откинуло на землю прямо в болотную лужу. «Ну какого хрена, Киро? Сколько можно валяться?» Разозлившись, я перекатился в сторону, вскочил и сам погрузился во тьму. Только вот что интересно, я отлично видел своего противника, хотя он, как и я, использовал скрытие. Теперь для других мы были невидимы, зато друг для друга как на ладони. «Что-то ты слабоват сегодня», — оскалился Кизарий. «Неудовлетворительно». «Ну, говнюк, неудовлетворительно ему. Я рванул на него, а он не стал увертываться от моей атаки, встретив меня мечами. Клинки сшиблись в жутком звоне. Удар высек искры. От нас во все стороны прокатилась лавина жара, на болотах запахло гарью, снег превратился в пепел. Схватка продолжилась боем на клинках, и тут мне пришлось вспомнить все свое мастерство. Кизарий был искуснейшим рыцарем и владел мечом как бог. Его натиск я еле отбивал, уходя почти в беспросветную оборону. Нет, в схватке на мечах с ним не справиться. Это как воевать с богом войны. И тогда я резко развернулся, подставив бок доспеха под удар. Это было больно. Очень больно, мать его. Зато я убрал мечи, а потом опять применил теневые путы. Есть! Второй раз. Есть! Третий раз. Черт возьми, это получилось, как из пулемета. Все три цепи ударили Кизария точно по ногам, обмотав их и впившись в его доспех гарпунами. От неожиданности ратник остановил атаку. В этот момент в моих руках опять появились мечи, и я пустил в Кизария два точечных вихря. Противника смело за секунду. Опутанный цепями, он упал на спину. Вихрем его протащило несколько метров, и теперь уже он разгромил по пути несколько каменных стен и построек. Правда, и меня от него отшибло, но недалеко, да и на ногах я удержался. От пут ратник избавился быстро, ведь рангом был выше. Однако, когда поднялся на ноги, он все же кивнул не без уважения. «Вот теперь удовлетворительно, ученик». А потом атаковал меня еще мощнее, чем в прошлый раз. Падать на землю я больше не собирался, держа оборону изо всех сил. Но в конце концов все равно упал, пропахав влажную почву плечом от очередного мощнейшего удара точечного вихря. «Ах ты ж, мать его! Ну все!» Кизарий снисходительно подождал, пока я поднимусь, и вот за это я вообще был готов его придушить. Жалости мне тут еще не хватало. Я приготовил мечи и размял шею. Мы снова пошли друг на друга. Кизарий не стеснялся использовать силу шестой высоты, ну а значит, я не буду стесняться использовать драконий доспех мрака и его преимущества. Мои клинки резко пошли вверх и также резко опустились вниз. Мертвая мгла понеслась вперед, плавя воздух и покрывая пустошь черным маревом. Кизарий остановился, шагнул назад, еще шагнул, еще, но что-то снова пошло не так. Мрак растворился в воздухе, так и не добравшись до ратника. «Тебе не хватает меткости», — усмехнулся он. «Так себе, неудовлетворительно». Я скрипнул зубами. «Да что за хрень? Меткости, значит, не хватает. Ну тогда получи вот такую меткость». Я опять сделал резкий замах мечами и резанул ими воздух, пуская мертвую мглу вперед, только на этот раз добавил к ней точечный вихрь. Вот это был эффект! Мрачное марево будто намоталось на воронку, сконцентрировалось и с чудовищной скоростью ринулось прямо в ратника. Мгла ударила его и окатила все тело. Кизарий застыл на месте, испытав ужас и схватив паралич, но почти сразу пришел в себя. «Хорошо, ученик, очень хорошо», — кивнул он. «А теперь я не буду тебя жалеть. Хочешь выжить — постарайся». Я замер. «То есть до этого он меня жалел, что ли?» Ратник немедля ринулся на меня. Я на него. Мы опять сшиблись на клинках, причем так и не выйдя из погружения во тьму. За счет этого двигались мы быстрее обычного. Удары наносили молниеносные и жесткие, а мы метались по пустоши, сцепившись в схватке. Мне даже интересно стало, как наш бой выглядит со стороны. По округе просто рушатся постройки, плавится снег, летят искры, мнется трава, брызгами взрываются лужи, звенят клинки и гудит броня. Но кто устраивает хаос, не видно. Думал я об этом недолго, всего секунду, потому что было не до этого. На меня вновь обрушилась вся мощь рыцарского мастерства Кизария. Опять глухая оборона. Опять удары посыпались градом. Опять я отступал, а он наступал. Я попытался провернуть свою хитрость с теневыми путами повторно, но Кизарий был готов и так мне врезал, что я чуть сознания не лишился прямо в доспехе. И тогда я перестроил привычные махи мечом, сменив тактику прямо в бою. Да, мне пришлось снова получить нехилые удары по корпусу, зато я начал бить так, чтобы от клинков опять исходила мертвая мгла. Она понеслась Кизарию прямо в лицо. Вот теперь противник прочувствовал ее всем существом. Паралич и ужас пробирали его беспрестанно. Ратник начал замедлять свои первоклассные атаки, а порой и вовсе вздрагивал всем телом, еле побеждая паралич. Сейчас, именно сейчас нужно было сработать наверняка. И для этого у меня имелась сверхмощная ранговая техника — незримый плен. Я видел, каким жестом его применял Альмагор Стронг, и отлично запомнил его, хотя тогда даже не думал, что сам когда-то овладею этим приемом. Рубанув по Кизарию еще раз, я убрал один из мечей, а вторым продолжил насылать паралич. Правая рука поднялась вверх, ладонь раскрылась, все 5 меток вспыхнули. Кизария отбросила вверх и распяла прямо в воздухе. Погружение во тьму он сразу лишился, и тогда я тоже вышел из скрытия. Ратник был наполовину парализован мертвой мглой, поэтому не сразу оказал сопротивление. За 5 секунд незримого плена я успел закидать его теневыми путами, обстреляв по телу от шеи до пяток. Ну а потом отправил в него шквальный урон. Это был мощнейший удар по броне, и все 6 слоев его фантомного покрова стащило сразу. Доспех ратника загудел. Запрокинув голову от боли, Кизарий сжал связанные цепями руки и рванул ими в стороны. Цепи не выдержали. Гарпуны процарапали броню и с треском разогнулись. Теневые путы исчезли, и Кизарий упал вниз прямо в ту же лужу, в которую до этого падал я. Я подождал, пока ратник поднимется. Он выдохнул, приходя в себя после паралича, незримого плена и шквального урона 5-го ранга, после чего произнес: «Отлично, ученик, отлично». И ведь он сказал не «удовлетворительно», «хорошо» или «неплохо, ученик». Он сказал «отлично». И из уст гребанного Кизария это воспринималось самой крутой похвалой. Ратник убрал мечи и поклонился. «Бой окончен. Этого достаточно. Пора возвращаться». «Но я не предполагал, что наша схватка будет столь короткой. Мне казалось, тебя придется сначала долго выкорчевывать из-под завалов, чтобы потом избить». И тут он вдруг опять ударил кулаками в землю. Почва подо мной сдвинулась, ноги не удержали, мать их. Я завалился в лужу, но уже в другую, смачно плюхнувшись в нее боком. «А это чтобы не расслаблялся», — добавил Кизари серьезно. «Если тебе сказали, что бой окончен, это не значит, что он действительно окончен». Ратник убрал доспех. Я сделал то же самое. На теле так и остались следы крови, но ран уже не было. Пропоров кожу один раз, костяные наросты скелета не оставили следов и, скорее всего, больше не оставят. Мой рост уменьшился, и я снова стал похож на человека. С башни неожиданно прозвучали аплодисменты. Сьюн и Лючи хлопали нам и улыбались. «Это было красиво, мальчики!» — крикнула Сьюн. «Только мы половину боя не видели, но зато вы эпично порушили все вокруг». Мы с Кизарием оглядели округу. Сьюн была права. Все строения в районе 100 метров вокруг нас были разбиты до основания. Вереск превратился в черные опаленные пятна. Почву взрыло будто от бомбежки, и даже на ближайших скалах подтаял снег. Я уж не говорю про саму пустошь. Здесь снега будто вообще никогда не было. Весь оплавился и впитался в землю. Единственное, что уцелело, — это башня, на которой стояли Сьюн и Лючи. Она вообще оказалась нетронутой. «Вы были на редкость аккуратны?» — с улыбкой выкрикнула Лючи, проследив за моим взглядом. «Видимо, не хотели случайно задеть хрупких дам. Порушив все вокруг, нашу башню вы даже пальцем не тронули. Вы такие милые!» Вечно хмурый Кизарий неожиданно засмеялся и хлопнул меня по плечу. Это был короткий, но очень веселый смех. Не знаю, удастся ли мне хоть когда-нибудь еще услышать, как этот мрачный рыцарь смеется, но это было приятное мгновение, которое почему-то захотелось запомнить навсегда. На обратном пути я все смотрел на свою ладонь с пятью метками. В памяти всплыл тот момент, когда я только пришел в школу Тронстронг и увидел на ладони молодого директора пять спиралей Райфу. Тогда я даже не предполагал, что у меня будут такие же. Не знаю, какие испытания прошел сам Стронг, чтобы получить такой ранг, но мне пришлось вкусить все прелести добычи духовного опыта по полной программе. Кизари обмолвился, что его доминат и он добывали духовный опыт для шестой высоты почти 3 года. 3 года! У меня же не было, наверное, даже 3 месяцев, чтобы это сделать. Нимонт просто не даст мне времени. Почему-то вспомнились слова брата о тех полумагах, которые остались в Леданской долине у реки Тысячи Легионов. Убив хотя бы одного из них, я бы мог получить новый ранг, но меня коробило от одной этой мысли. Хотя паршивая мысль все-таки появилась. Она появилась и все навязчивее напоминала о себе. Прибыв в школу, Люча отправилась медитировать, хотя и я, и Кизарий уже понимали, что это ей не поможет. Для прозрения требовалось убийство мага, но сестра директора об этом даже слышать не хотела. Никто не стал на нее давить, по крайней мере, сегодня. Когда мы вернулись, тренировки у боевых групп были в самом разгаре. Они проходили теперь на стадионе при постоянном контроле Буфа, и только вечером я узнал, что Триш Лаван наконец вышла из комнаты и присоединилась к одной из команд. К той самой под номером 8, где были сестры Нобу, а теперь вместе с Триш в ней стало 11 человек. Лидером этой боевой группы Люча выбрала не Раста Гровера или Рин Нобу, как сделал бы я. Сестра директора назначила Сета Йорго. Он был парнем рассудительным, серьезным и умным, но лидерских качеств я в нем никогда не замечал. Возможно, Люча опять увидела во сне какую-нибудь хрень, только насчет Йорго. Кто знает. Вечером с тренировки пришли Хио и Бронан. Довольные как черти, что очень меня удивило. Они наперебой принялись рассказывать мне, насколько силен охотник Валькирия, а то я без них не знаю, и о том, как им было здорово. Чему конкретно они научились, так и не объяснили, оставив тайной. «Чтобы ты потом охренел!» — вот так сказал Бронан. Я, если честно, 2 последующих дня только и делал, что охреневал, только не от навыков полумагов, а над тем, насколько усиленно тренировались боевые группы. Студенты готовились к сражениям и войне, это было видно по их лицам, никто себя не жалел. Майло и Зак возвращались только к ночи, за минуту проглатывали ужин и падали спать. Наверное, точно так же выглядел я, когда тренировал силовое мастерство для 4-й высоты. Сестер Нобу я тоже видел редко. Они уставали не меньше Майло и Зака, поэтому почти не допекали меня. Теперь я сам больше беспокоился о них. Пару раз я видел Селену Тимо с книгой заклинаний наперевес. Девушка проносилась мимо с таким видом, будто ищет лекарство от неизлечимой болезни и уже почти нашла. Кажется, оба раза Селена даже не поняла, что проходила в метре от меня, чуть ли не столкнувшись лбами. Когда всем пришли приглашения от братьев Скендеров, никто из студентов, конечно, не удивился. Все этого ждали и явно готовились. Ни одного преподавателя или хотя бы координатора приглашено не было. Студенты собирались отправиться к Скендерам одни, причем далеко не все, а только 4 группы из 10, и вся ответственность на подготовку легла на лидеров групп. 8-я группа тоже вошла в этот состав. Сет Йорго ходил сам не свой, но старался не показывать волнения. Я и сам с тревогой ждал того дня, когда случится вечеринка. Туда должна была явиться Белла Морец, а встречи с ней я ждал не меньше, чем она со мной. И вот наступил вечер того дня. Перед самым выходом на мероприятие все студенты собрались в общей столовой, в которой вообще редко кто собирался вместе. Там суетились 2 преподавателя из факультета ядов и смол. Одного я узнал. Это был Тизиф Ибок, тот самый учитель, что собирался увольняться и очень мучился совестью, прося совета у учителя Сато. А вот второй был прилично моложе него, с косой черных волос и призабавной бабочки на шее, лет 30, со странной улыбкой на лице. Эта улыбка вообще не исчезала с его губ, будто преподаватель мучился газами, а не улыбался. На самом деле это был побочный эффект от паров какого-то яда, так пояснила мне Риннобу, когда мы пришли в столовую и сели за стол. «А вообще Бакчо Барбар хороший», — добавила сестра. «Ах, вот кто это такой! Знаменитый Бакчо Барбар, тот самый, который и сделал основу для яда, имитирующего смерть». Оба учителя носились вокруг столов, разливая в расставленные рядами кружки тягучую жидкость из чайников. И вот когда все четыре боевые группы наконец расселись, а остальные собрались за компанию, чтобы проводить, Тизиф объявил. «Это специальный кисель, защита от отравы. Действует ровно 3 часа. Следите за временем, ясно? Это важно. Потом защитные свойства киселя в желудке пропадают. Все, что вы съедите или выпьете у скендеров, будет снова для вас опасным. Запомните, если хотите сохранить свою жизнь». «Запомнили!» — выкрикнула Таби. Она первой выхлебала кисель из кружки. За ней повторили и другие студенты. Напряжение вокруг стояло такое, будто все не на вечеринку собирались, а на пытки. «Ну все, пора!» — поторопил Тизиф. «Не тратьте время!» В этот момент в столовую вошла Люча. И такой уставшей я ее раньше никогда не видел. Тени под глазами, осунувшееся бледное лицо, поникшие плечи. Одного ее вида мне хватило, чтобы понять. Она так и не прозрела, как ни старалась.